«Какую не знаете?» «Не знаю», — покачал головой Хаким. «Ушла и ушла. Значит, та работа лучше была». «А почему вы сказали, что ей повезло?» «Так ведь другую работу нашла». «Раз ушла, значит, та работа лучше. Разве не повезло?» «Да, старик Хаким явно не из болтливых. То ли от природы неразговорчив, то ли осторожничает сверх всякой меры. А может быть, и в самом деле ничего толком не знает. Какое ему дело до продавщицы? Желающих занять свободное место пруд-пруди. Уходишь — другую найдем. Тем паче было все это давным-давно, уже и бульем поросло. Он ведь даже не спросил, почему женщина из уголовного розыска задает эти вопросы. Да нет ему до Милены Погодиной никакого дела. Скажите, Хаким, как мне поговорить со Светланой? Она сегодня работает? Сейчас позову». Он легко, несмотря на солидные года, поднялся с низкой скамеечки и вышел в торговый зал. Через минуту перед Настей стояла та самая Света Зазуля, школьная подружка Милены. Если не знать, что девушки когда-то учились в одном классе, можно было бы решить, что Света лет на 10 старше своей подруги. Толстая до бесформенности, с редкими сальными волосами, при разговоре во рту мелькает несколько золотых коронок. Если она и была прежде юной красавицей, то теперь об этом напоминали только огромные яркие глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц. «Хаким сказал, вы насчет Милы?» — она первой начала разговор. «Я давно с ней не виделась. А чего с ней?» А в течение следующих 10 минут Настя с сочувственным терпением пережидала бурный поток слез. Светлана горевала о своей погибшей подруге искренне и отчаянно. Потом утерла слезы рукавом, высморкалась и начала отвечать на вопросы. Мила объявилась в Москве, когда сама Светлана, в то время еще свеженькая, аппетитно пухленькая и ясноглазая, жила здесь уже 3 года, работала в магазине, жила в съемной квартире вместе с еще 2 девушками и была вполне довольна жизнью, поскольку хозяин магазина к ней весьма благоволил. Мила собиралась поступать на артистку, но, естественно, не поступила. Один из членов приемной комиссии сказал ей, что артистические данные у нее, пожалуй, есть, но уж очень она скованна и неуверена, с этим нужно бороться, это следует преодолевать. Как преодолеет, добро пожаловать на прослушивание. Жила Мила первое время в той же квартире, что и Светлана, в одной с ней комнате. Они даже спали в одной кровати, потому что в тесной комнатушке некуда было втиснуть ни кресло-кровать, ни раскладушку. Провалившись в институт, Мила стала искать работу, и Света предложила помощь. Она готова поговорить со своим хозяином, у них в магазине работы для Милы нет. Но, может быть, в другом найдется. Милена согласилась принять помощь, и работа нашлась на удивление быстро. Тоже в магазине, на соседней улице и тоже продавщицей. Правда, тот магазин был и не магазином вовсе, а так, продуктовой палаткой, но все-таки. И оплатить обещали 3000 рублей в месяц. Только хозяин предупредил, что первая зарплата не раньше, чем через 2 месяца. Новенькая должна еще себя показать, то есть доказать, что, во-первых, умеет торговать, а во-вторых, не ворует. Мила согласилась. Взятых из дома денег пока хватало на жизнь, пусть и совсем скромную. На протяжении всех 2 первых месяцев хозяин недвусмысленно давал ей понять, что нужно сделать, чтобы получить зарплату побыстрее. «Уже сейчас». Но Милена делала вид, что намеков не понимает. «Да ты что, дура совсем?» — возмущалась Светлана. «Ты думаешь, он тебя почему взял? Думаешь, других продавщиц мало? Вон, вся Москва полна безработными. Я на своем месте 3 года держусь только потому, что сплю с хозяином, когда он захочет и где захочет. Скажет у него дома, а скажет так и под прилавком. Не в том мы с тобой положении, чтобы выкобениваться». «Мой хозяин твоему сказал, что ты красивая блондинка. Вот он тебя и взял, а ты дурочку из себя строишь. Смотри, Милка, без работы останешься». Но Милена не верила, что ее могут выгнать с работы просто так, без веской причины. Она не ворует, выручку всю сдает до копейки, бутылки с напитками не бьет. А то, что хозяину не уступает, так не могут же ее за это уволить. Она была слишком наивна, чтобы сразу понять, каковы московские нравы. Прошло 2 месяца, и прежде чем выдать обещанную зарплату, хозяин прислал в палатку проверяющего. Тот насчитал недостачу размером в 10 000 рублей. «Никакой зарплаты ты не получишь», — зло сказал хозяин. 6 000 за 2 месяца заберу в счет погашения долга. Еще 4 000 будешь должна. Выбирай. Или работаешь без зарплаты, пока долг не погасишь, или уходи. 4 000 принеси и скатертью дорожка. И не вздумай скрываться, я тебя через Светку все равно найду». Мила никак не могла понять, откуда взялась такая огромная недостача, потом сообразила, что все это спектакль, разыгрываемый с каждой новой продавщицей. «Нанимаешь, 2 месяца не платишь, потом придумываешь недостачу и увольняешь. Имеешь бесплатную рабочую силу. Если удачно сложится, еще и сексуальных радостей перепадет. И никакого риска, потому что девушки все нелегалки, других на такую работу не берут, и в милицию жаловаться они не станут». «Я тебя предупреждала в отчаянии», — говорила ей Светлана. «Я же говорила, что выгонит за милую душу. Легла бы с ним в койку и имела бы стабильную работу». «Но что ты за дура такая? Что ты о себе вообразила? Мы тут все иностранцы без регистрации. Мы никому не нужны, хоть мы и русские. А если ты ставку на свою внешность делаешь, то и шла бы в проститутки наниматься. Думаешь, если ты красивее меня, то у тебя и сложится по-другому?»